Глава третья. Золотой мальчик. Огненный коктейль из ярости, ненависти и боли выжигает остальные чувства. Только он рождает цель, для достижения которой хороши все средства. Ты становишься другим. Отомстить. Вот все, чего я хочу, и все, что у меня осталось. Только это наполняет жизнь смыслом. Злоба и тоска — ее движущая сила. И никого не пожалею, не остановлюсь ни перед чем. Никогда. А дальше — только в ад, где для меня черти давно приготовили теплое место. Грехов накопилось столько, креста негде ставить. Завтра предстоит взять еще один люгер, но он сам выбрал свою судьбу, когда не послушал моего совета. Жаль. И мера, скорее, превентивная. Нельзя дать усилиться за счет него врагам. Кварцу же воздам по заслугам. Настойчивый стук в дверь оторвал меня от тетради, оказавшейся дневником гранита. Я только начал разбираться с доставшимся мне бумажным наследством. Пухлый блокнот являлся дополнением к картам. С ним предстояло вдумчиво поработать, так как он пестрел огромным количеством сокращений, непонятных обозначений, расшифровка которых частично давалась на первых страницах. Остальное же пока темный лес. В первую очередь я хотел наметить возможные кластеры для добычи необходимых мне вещей. Пока никаких определенных планов не вынашивал, а собственная иммунность снимала проблемы побега, но как запасной вариант не стоило сбрасывать его со счетов. Открыл тетрадь сразу на последней исписанной странице и успел прочесть только несколько абзацев. Нет мне старому покоя. Такое ощущение, в постоянном цейтноте живу. Не успеваю за развитием событий, в итоге времени остается пожрать и поспать. Стук повторился, стал более нервным. «Иду, иду», — повысил голос, пряча бумаги. На пороге стоял дрон, облачен по-боевому. А ведь всего минут 20 назад расстались. Был в джинсах и легкой ветровке. Что-то произошло? «Через час срочный выезд, готовься. Опоздаешь — минус». «Не явишься, я тебе не завидую», — сообщил тот сразу. «Что-то случилось? Выходной вроде бы?» «Был, да сплыл». Выругался тот сквозь зубы. «Все у нас как обычно, то есть через жопу. Стабильность, мать ее, так. Челюскин, он же Писькин, в 20 километрах от форпоста. На обычной плановой чистке убитых тварей 2/3 личного состава оставил. Зараженные как с ума сошли. Все схемы пошли по звезде. Вчерашний кластер, где мы работали, неожиданно на перезагрузку ушел. Внепланово. Хрень полная творится. У Челюскина работа была на 2 часа. В итоге теперь нам за них отдуваться. Остальные группы уже свалили кто куда. Была бы какая-нибудь херня, Герда их бы послала, но дело с грифом княжеское. Поэтому никакие отговорки тут не работают, кроме смерти и тяжелых увечий. Под козырек и вперед! «А Урал?» — спросил я. «Он нам не понадобится. На мастодонтах выдвигаемся. Это такие бронемашины». «Знаю я, что это такое», — перебил его. «Как экипироваться?» «Здесь всегда надо по полной, это улей». «Все, собирайся, остальное Герда доведет. Мне пока некогда». «Ты нормальный мужик, тебе нянька не требуется. Пойду остальных расшевелю». Уложился я в 20 минут. Еще 10 потратил на заход в кафе, где наполнил литровый термос кофе, после чего сразу направился в ангар. Лучше там подождать, раз все срочно, чем минусы получать. 10 и кастрация. У этой девки же слова с делом не расходились. День начинался просто отлично. Проснулся я сам в 6 часов, как по будильнику. Бодрый и свежий, да еще и с хорошим настроением. Будто неделю на курорте провел. Щелкнул кнопкой пульта, включая телевизор. И шикарная брюнетка раскрасила утро песней. Незамысловатая мелодия, текст с крайне глубоким смыслом, как молодой девочке хотелось кокса, танцев и секса. В обычном состоянии настроения я бы только счастья пожелал во взращивании подобной элиты. А тут едва не подпевал, распирал от энергии, а на лице непроизвольно нет-нет и мелькала улыбка. И музыка вкатывала. Нет, жить хорошо. Натянул спортивный костюм и кроссовки, опоясался ремнем с кобурой, не забыл и боевой нож РСов. Понятно, что после мыльно-рыльных дел а щетина в улей перла так, что бриться только успевай. Да жесткий волос сдавай. Глянул в зеркало. Лихой бандит из 90-х. На спортсмена ни капли не похож. Ладно, и черт бы с ним. Мне не навстречу с цивилизованными деловыми партнерами, а остальных устраивал и полутактический дресс-код. В кафе, несмотря на ранний час, 3 столика была занята. Часть рейдеров, судя по их состоянию, еще даже не отправлялась спать. По крайней мере, в углу находилась та же компания, что и вчера. Один, откинувшись на стуле, явно спал, второй подпер рукой голову и с дебильным выражением рассматривал стену напротив. Третий, сосредоточенно, что собрались, морщина на лбу, пытался попасть вилкой в одинокий огурец на тарелке. Но у него не получалось. Видя тщетность усилий, он ухватил мерзавца пальцами и захрустел, блаженно улыбаясь. Четвертый тупо взирал на эти попытки, поставив локоть на стол. В пальцах дымилась сигарета, которая дотлела до фильтра. Однако пьяный не чувствовал боли. Что удивительно, несмотря на такое состояние, никто из веселой компании не орал нечто разухабистое и матерное, не проявлял и агрессии к окружающим. Даже не домогался до 2 спортивного вида нимф, которые за 2 столика от рейдеров пили чай с булочками, абсолютно не обращая внимания и ничего не опасаясь. Или культура так шагнула, или наличие у каждой кобуры с пистолетом на бедре способствовали ее соблюдению. Заказал себе черный кофе и в первый раз за сегодня закурил. Голова закружилась, как в первый раз. И чуть не закашлялся. Этот организм восстанавливался. Легкие очищал. Как-то лениво подумал, что неплохо было бы бросить. Но в идею фикс мысль не превратилась. А запахи вокруг такие запахи. Свежей сдобы, жареного мяса и не стейков из некастрированных кабанов, а нежной сочной свинины. Это вам не Лондон с утра. После сигареты хотел позавтракать, но, подумав, а скорее услышав разговор 3 девушек за соседним столиком, они собирались на тренировку, решил тоже размяться. А вообще, о занятиях спортом я подумал еще вчера, во время спичи Герды. Физическая форма и умение владеть своим даром – это основной залог выживания, поэтому лень может и до могилы довести. Да, пока у меня нечем прокачивать дар улья, но существовал и второй путь – повышение качества его использования. Также необходимо изучить всех зараженных, возможности их убивать, повадки, пока у меня опыт пусть и не около нулевой, мало кто даже из здесь присутствующих может похвастать, что в одиночку завалил элиту, а в составе группы твой выстрел привел к смерти совсем уж адского измененного, откормленного черными львами. Еще разобраться с картами и бумагами рейдеров для понимания местных реалий и раскладов, Конечно, если доноры бывали в окрестностях 22-го форпоста и интересовались им. Да, Границ сам сюда явился, но он за Третьяком следил. Трофеи с последнего я забрать не успел. Чуть отстав от дам, проследовал за ними. Отсутствие указателей начинало бесить. Переходов имелось превеликое множество. Заблудиться не заблудишься, но нужное помещение найти тот еще геморрой. К моему удивлению, занятия оказались платными. И цены, я бы не сказал, что радовали. 30 копеек за час без инструктора, с ним 50. Зал был укомплектован на 10 баллов, имелось все. Начиная от полной линейки тренажеров и заканчивая рингом, разнообразными грушами и прочими приблудами для рукомашества. Даже пара макивар стояла. Женщины и мужчины в лучших, осторожных традициях переодевались и мылись вместе. Вот интересно, для чего? Если бы американцы из Калифорнии или немцы руководили стабом, то понятно, так? Придумали все наши, вроде бы, россияне, пусть и дореволюционные. Или князь, какой-нибудь фон? Оставшись в футболке и спортивных штанах, избавившись от мастерки и оружия, направился на людей посмотреть и себя показать. Здесь застал Герду, залюбовался девушкой. А посмотреть было на что, учитывая, что спортивные лосины и такой же обтягивающий топ не скрывали ничего, а наоборот подчеркивали все достоинства фигуры. Та, не обращая внимания на окружающих, чуть прикрыв глаза, куда-то мчалась по беговой дорожке. Наушники позволяли совсем отрешиться от реальности. Двигалась она грациозно. Почему-то на ум пришла пума, большая дикая кошка. Будто мой взгляд почувствовав, командир повернула голову, заметила, приветственно махала рукой. «Ну, здравствуй, здравствуй!» Занимая соседний тренажер, думал, на 5 километрах сдохну. Не занимался спортом больше месяца. До этого в делах был Акипчела, потом Стикс. Хотя физические нагрузки в улии порой выходили за грани возможного. В результате пробежал 10. Ничто так не мотивирует, как взгляд девушки, которая тебе нравится, и в глазах которой притаились едкие смешки. Да и несмотря на потерю веса, которую еще не добрал, чувствовал себя сильнее. И если изначально я хотел только размяться да посмотреть, что собой представляет местный клуб любителей железа, то в итоге увлекся и выложился на 200%. Напоследок еще и поработав с обычной грушей, решив, что хватит на сегодня, направился в душ. Герда в это время активно избивала макивару. Та только не трещала. Горячие струи воды, казалось, вымывали усталость, холодные дарили силы, и так несколько раз подряд, как заново рождался. Настолько погрузился в эту негу, вроде бы простые ощущения, доступные каждому в обычном мире, но здесь казавшиеся, едва ли не походом в элитную сауну, что не заметил, как рядом оказался командир. Да, хорошо, довел температуру воды до близкой к ледяной. Девушка будто ждала моего взгляда, насмешливо улыбнулась. Я ответил тем же. Неспешно выключил воду, затем энергично обтерся и обернул полотенце вокруг бедер, а в жар бросало, не на шутку. Едва сдержался, чтобы не хлопнуть прелестницу, по чуть оттопыренной, явно на показ, попке. И очень-очень вовремя направился к своему шкафчику. Перед глазами фигура девушки и все ее достоинства. Мда. Срочно нужна женщина. Иначе врюхаюсь я со своим поведением без всякого гранита. Либидо зашкаливала. В комнате переоделся, заодно узнал у Витаниэль, что можно воспользоваться услугами прачечной. К вечеру все будет сухое и даже отглаженное. Сервис. За 4 стирки рубль, его и оставил. Всю тактическую одежду, в которой прибыл, а также спортивную, собрал в выданный пакет под мусор, сам переоделся в джинсы и футболку, отправился вновь в кафе. После тренировки захотелось есть, точнее жрать, метать, рвать зубами мясо с кровью. Едва слюной не поперхнулся. Здесь вновь застал командира. Как мне на нее везло! С другой стороны, а где ей еще быть? Кафе тут вроде бы одно, являющееся и общепитом, и баром. Герда неплохо смотрелась и в тактических штанах с карманами цвета оливы и белой майки. На ногах песчаного цвета каркараны, волосы собраны в хвост. Сейчас она рассматривала меню. Я же хотел устроиться подальше от начальства и поближе к раздаче, руководствуясь древней армейской мудростью, но та, заметив меня, призывно махнула рукой. «Ты чего, как не родной?» А глаза смеялись. «Не проходи мимо. Мало ли, вдруг ждешь кого-нибудь, тем более я курю». «Мне нравится запах хорошего табака и дыма, пассивная курильщица, так что устраивайся. А еще я млею от того, как едят мужчины». Ясно. Решила прокачать в неформальной обстановке. Действительно, не зря свой хлеб командирский жевала. Но это образно, потому что заказала она овощной салат и сок. Я, не мудрствуя лукаво, остановился на 5 свиных отбивных с кровью, остром соусе, хлебе, апельсиновом соке и салате. Массу надо наращивать. Крепкий кофе, сигареты из вчерашней утренней газеты «Княжеские ведомости» скрасил ожидания. Немного понаблюдал за девушкой, ела Герда красиво, аккуратно. Вилку, что сегодня довольно редкость, держала правильно. Если инцидент с моим участием и нашел отражение в прессе, то не в этом номере, хотя на тот момент самая горячая новость, судя по остальным материалам. Но издание, похоже, цензурировалось, поэтому, дабы не волновать лишний раз общественность несправедливым приговором, произошедшее в Михалыче не привлекло внимания журналистов. Это хорошо. А то для полной картины и счастья не хватало еще и народных мстителей из числа возмущенных граждан. А затем уже я 15 минут, не обращая ни на кого внимания, наслаждался. Мясо было таким, каким и представлялось перед походом сюда. Мягким, сочным, ароматным и с кровью. Острый соус придавал пикантности. И несмотря на то, что каждая из отбивных была размерами с мою ладонь, после трапезы присутствовал легкий голод, но салат его окончательно поборол, сок принес ощущение сытости. Поставив локти на стол, сцепив изящные пальцы в замок и оперев на большие пальцы подбородок, Герда с каким-то умильным выражением на лице наблюдала, как я уплетал за обе щеки. Затем, когда еще заказал себе черный кофе, а ей принесли капучино, она приступила к тому, для чего и пригласила за свой стол. «Скажи честно, ты сколько находишься в Улье?» Я задумался, действительно. «А сколько здесь уже?» Мне казалось, всю жизнь прошлое с каждым днем отдалялось и отдалялось. Существовал только этот мир. «Приблизительно 2 недели, может, чуть меньше. Из них одну провел на больничной койке». «А с Гычей где успел познакомиться?» «В рейде. С ним до строго добирался». Не ожидая следующего вопроса, добавил. «Крестный, Третьяк. А что с ним не так?» «Все с ним так. Он близкий друг моего хорошего знакомого. Не далее, чем позавчера вечером, связался и попросил за тобой присмотреть. И здесь нет ничего необычного. Все помогают друг другу». Но вот когда я увидела сопроводительные бумаги, у меня возник ряд вопросов. Мне не нравится то, чего я не понимаю. Поясню доходчивей. У нас здесь не региональный офис Фейсбука, а каждый день под смерть уходим, и я командир. От моих действий, от принятия правильных решений, зависит жизнь моих людей, которых я привыкла беречь. Это понятно? Кивнул. Затянулся во всю глубину легких, выпуская дым через ноздри. Ждал продолжения. Девушка все это время молчала, внимательно сверля меня взглядом. «Скажи, как так вышло, что за недельного свежака просит рейдер, который в Улье находится больше 10 лет? Кого-то из знакомых по старой жизни встретил, а он Гичи другом оказался?» И смотрела испытывающе, пронзительно. «Женщина-рентген, мля!» «Удивительно. С Гичи я, если и говорил, то 10 минут от силы за все время рейда. А вон как получилось. Связался, попросил. Нет, не зря я их считал в большинстве своем надежными боевыми товарищами. Вон и Дохлер от всей души за меня болел, и москвич не просто приказ выполнял, ожидая после больницы, навещал, просвещал и вообще просто помогал. И Каштан по сходной цене снаряжения встречал. Третьяк и Гранит слабыми звеньями оказались. А Гердой я все больше восхищался. Использовала все средства, сначала расслабила будущую жертву допроса, настроила на фривольный лад, дождалась, когда путь к сердцу будет проложен, а затем начала вопросы задавать. И мне ни на секунды не следовало забывать, что она командир отряда отморозков. А чтобы их держать в кулаке, зачастую стужа в твоей голове, по крайней мере в глазах окружающих, точнее подчиненных, должна быть градусов на 40 ниже. Я с ним не прицепом, а в качестве бойца. Несколько раз в критической ситуации помог, иначе многих бы не досчитались. Видимо, оценили, и предупреждая дополнительные вопросы. Большего не скажу. Подписку о неразглашении Граниту дал. Все вопросы к Гычи. А с ковбоем что? Почему он к тебе на суд явился? Та, будто подтверждая мои слова, кивнула сама себе и, не обратив внимания на выступление, продолжила легкий допрос дальше. Точно, ментатка или ментутка. А вот ведь. И как сформулировать-то? Не про черных же речь заводить. До суда я его не видел и слышал только краем уха о нем. Он на машине мимо промчался. Но дело сам князь рассматривал. Ковбой в это время у него находился. Так, видимо, и узнал обо мне. «Все страньше и страньше», — протянула та, побарабанив длинными красивыми пальцами по столешнице. «Как есть», — ответил. «Но если вызываю подозрение, то можешь меня из отряда выписать. Мне без разницы, где срок отбывать, я везде пробьюсь». «Ой, Ли, не ври, наша группа тебе понравилась, с дроном ты уже спелся. Малыш за тебя. Да и меня ты, в принципе, устраиваешь». Улыбнулась, но в глазах сталь, и добавила. «Обычно у нас из отряда выходят или на свободу с чистой совестью, или вперед ногами. Все, ты с нами в одной упряжке». Еще хотела сказать, вчера также по моему запросу пришла информация из гильдии. Выяснилось, что ты не любишь играть в команде, то есть подчиняешься, когда и как захочешь. Сам по себе факт наличия рекомендации свежаку недельному в такой организации говорит о многом. Но заруби себе на носу. В обычное время я милая, добрая, отзывчивая, очень красивая девочка-лапочка, которой нравятся брутальные мальчики, красивые и дерзкие. Но в рейде и на задании я командир, и меня ничто не остановит. За неподчинение убиваю, и это не красивый словесный оборот. Все ясно? Почти. Осталось только определиться с одним. Скажи, отношусь ли я к брутальным мальчикам? Уж кем-кем, а себя к последним не причислял. И возраст не тот, и интересы другие. Но подзадорить ее хотелось, растормошить, позлить. Герда в обычной своей манере склонила голову чуть на бок, сощурив глаза. Посмотрела эдак оценивающе. «Не знаю, не знаю», — улыбнулась загадочно, тут же возвращаясь к серьезному тону. «Но шутки шутками, вроде бы ты не глупый, поэтому понимаешь, что так я и поступлю в случае чего, и даже протекция Гычи не поможет. Уяснил? Кивнул. Понял, принял, осознал. Но стала просыпаться злость, сбивая все благодушное настроение. Не была бы командиршей, а я не отбывал наказание на местном строгом режиме, давно бы послал. Не люблю покровительственный тон, от кого бы он ни исходил. Мне здесь осталось одно неясно. Почему тебя на кол не посадили? Ты ведь двоим контроль провел граната в баре. И на чистоту. Я ментат, и дар у меня выше среднего. Советую отвечать честно. При сомнениях могу в рейде приказать тебя мозголомом накормить. Знаешь, что это такое? Наслышан. Вот и угрозы в ход пошли. Такая могла осуществить задуманное. Со всей ее бандой я не справлюсь. Кроме того, что у меня изъяли в казну княжества столько жемчуга и снаряжения, сколько большая часть матерых рейдеров в своей жизни ни разу не видела, за меня еще большие люди слово замолвили. Кто конкретно, не скажу. Почему? Тоже. Это мое, и к жизни здесь не относится. Откуда богатство? Повезло. Гыча с Дохлером? Раз Дохлер, то шайтан? Герда не стала заострять внимание на источники моих доходов. Здесь я промолчал. Не кивнул утвердительно, не отрицательно, не мотнул головой. С Хелигой и ее компанией у тебя какие отношения? Никаких. Да? Ага. После рейда в бане увидел, не сдержался, поцеловал. Красивая. Затем извинился. Все. И часто ты такой несдержанный с красивыми? В тоне сквозило пренебрежение, насмешка и... чуть злости? Вот это я зря сказал, не надо было уточнений про красоту. Женщины в большинстве своем часто даже не предполагают, что на свете есть кто-то их красивей и милей. Да, они могут утверждать обратное, демонстрируя собственную объективность. Но где-то там, в глубине души, она самая-самая. И часто получается так, что находится именно тот, кто разделяет ее мнение. Бывает, но чаще успеваю под контроль все взять. Ясно. А поговаривают, что ты ее любовь внезапная. И на суд Хельга к тебе явилась. Зачем? Если все как ты говоришь. Позлорадствовать, скорее всего. Обещала мне кишки тогда намотать за несдержанность, но не получилось. Думаю, еще своего ухажера позлить, какую-то местную шишку. Судил, боровик, законопатил сюда, все, больше ничего не знаю. Вот теперь мне практически все ясно. И почему сюда, и почему такой срок? Немного огорчу, да будет тебе известно, крестная Горбача, той самой шишки. Здесь комендант. Арх. Раньше был архаровцем. Я усмехнулся, ничуть не удивляясь тому, что опять врюхался. Неожиданно девушка с довольной улыбкой перегнулась через стол и ткнула кулачком меня в плечо. «Не боись, рванина, прорвемся». Даже головой пришлось встряхнуть. Настолько был стремительным переход от смертельно опасной кобры, приготовившейся к прыжку до почти дворовой девчонки. Всей пацанове своей в доску. «Вопросов к тебе больше не имею, наворотил ты дел, золотой мальчик. А золотой, думала, очередной мажорик, охреневший от бабла. Сам смотри, статьи, вышка однозначная, показательная, а ты почти сухим из воды вышел, предполагала из богемы местной». А документы выправили, чтобы вопросов меньше задавали. Что удивляешься? Есть и такое в Остроге. Меньше, чем там. Но есть. Кстати, тебе с нашего склада что-нибудь нужно? Да, но снаряжение в основном. Автомат, пистолет, патронов к ним немного и гранаты имеются. Я так понимаю, тебе опять друзья помогли и денег подбросили? Да. Не стал вдаваться в подробности. Действительно, и это правда. Мне помогли друзья, боевые товарищи мать их. А сектанты, так те сами утверждали о принадлежности к их рядам. Могли бы и получше загреть. Так ведь это называется? Загреть? Могли, не стал спорить я. Но эти трофеи они взяли с атомитов. Подозрений меньше. Здесь плевать всем, как и где ты добываешь необходимое для выживания. Главное выполнять задания, на которые направят. Все, скоро 10, вон дрон. Скорее всего, тебя ищет. Пойдем, что ли? Она поднялась, подхватила небольшой рюкзак, а затем нагнулась и почти на ухо сказала. «И огорчу тебя. Ты не брутальный мальчик, а здоровенный мужик. Жаль, совершенно некрасивый и не в моем вкусе. Но не переживай», — похлопала меня по плечу. «Дерзости у тебя на 10. Да, и удача любит». «Обидно, конечно, но зато прямо и честно. Уважаю». «Пошли уже, мне с вами разобраться нужно, а еще твой подарок кормить». На автомате поздоровался с дроном, Герда же взяла меня под руку, я на это не обратил внимания. В голове ворох мыслей, и совсем не про какого-то арха хрен бы с ним, начнет дерьмо подкидывать. Так тоже смертен. Завалю и в Монако. Дело в другом. Да, с одной стороны, все выглядело логично, относительно командирского желания выяснить, кого это ей сосватали. Но в 99 случаях из 100 она пыталась определить, не подсадной ли я. Означало это только то, что ее группа обделывает какие-то делишки, которые идут вразрез с богоугодными законами Острога. Другой причины, тем более такой глупой, про золотого мальчика, я не видел. Мажор и мажор, сдохнет и сдохнет, черт бы с ним. А вот стукач представлял опасность. Что из этого следовало? Быть осторожней и с ней, и со всеми тут.